искренно и по Богу, возжелавшему безмолвствовать, должно при православной вере стараться быть исполненным и благих дел, и прочего. Говорит Спаситель: «Не всяк глаголя ими Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, иже есть на небесех. Почему и ты, возлюбленный, если не на словах только голых желаешь боготворного безмолвия, которое тем, кое искренно приступают к Нему, дает и здесь ясное принимать проявление Божие Царствия Небесного, в будущем же веке еще полнее и совершеннее, но истинную и делом любишь Его, почтися при православной вере быть исполненным и благих дел, а при этом будь мирен со всеми, сколько это от тебя зависит, ничем не развлекайся, не будь многопопечителен, то есть не давая владевать собой суетным заботам, будь молчалив и тих, и за все благодарен и сознателен своей немощи. Над всем же сим око бляди недремлющее, и бодренно внимательное ко всем каждодневно случающимся с тобою разным и многовидным искушениям, терпением и благодушием борясь со всяким треволнением и со всякой скорбью, как-либо на тебя находящую. Что касается первого и второго, то и что при православной вере должны и добрыми делами украшаться, то явным тебя всем учителем будет преславный брат Божий, который так говорит: «Вера без дел мертва есть, как и дела без веры, и покажи мне веру твою от дел твоих». И еще прежде его, наставник всех и учитель Господь наш Иисус Христос, рекши ученикам своим: «Шедше, научите все языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их блюсти вся елика заповедах». И богослов Григорий говорит, что Бог от всякого человека, имеющего крещение, требует следующих трех добродетелей: веры правые от души, целомудрие от тела и истины от языка. Вера двояка. Заметь, что вера по богопреданным словесам двояка. Одна, общая всем православным христианам, в которой сначала крещение прияли мы, из которой, наконец, буди и отойти от тела, а другая есть достояние редких людей, таких, кои через исполнение всех боготворных заповедей, востекши до состояния быть по образу и подобию Божию, и таким образом обогатившись божественным светом благодати, всю свою надежду утвердили в Господе, и до такой степени, что по слову Господа во время молитвы отнюдь не размышляют в сердце о прошениях своих к Богу, но с верой просят и готово получают благопотребное. Но такое твердоверие и из дел чистых стяжали блаженные сии, как решительно отвергшие от себя всякое знание, раздумывание и колебание, и всякую заботу, и все всецело погрузившиеся в божественное упоение веры, надежды и любви к Богу, и по божественному Давиду, и изменившиеся лучшим и блаженным изменением десницы Вышнего. О первой вере пространно говорить нам теперь не по времени, а о второй, которая как некий плод божественный отрождается и цветет от первой, очень благовременно. Вера сия есть как бы некий корень и глава именитого боготворного безмолвия. Если безмолвник, говорит лествичник, не будет веровать, то как станет безмолвствовать? И божественный Давид говорит: «В веровах тем же возглаголах». А великий апостол Павел возвещает: «Есть же вероуповаемых извещение, вещей обличения невидимых, и праведный от веры жив будет». И Спаситель, когда просили его ученики приложить им веру, так сказал: «Аще бысти имели веру, яко зерно грушно, глаголали бысти убо ягодични сей, восторгнися и всадися в море, и послушала бы вас». И в другой раз: «Аще имати веру, и не усомнитеся, не токмо смоковничную сотворите, но аще и горе сей речете, двигнися и вверзися в море, будет». И вся еликащего просите в молитве верующе, приимите. Пишет также и преподобный Исаак: «Вера тоньше знания, как знание вещей чувственных. Все святые, сподобившиеся обрести житие сие, потрясающее благоговейство пред Богом, силою веры пребывают в услаждении житием оным преестественным. Веру же разумеем не ту, которую верует кто в различии поклоняемых ипостасей божественных, о едином всепревышающем естестве божества и о предивном домостроительстве в воплощении через приятие нашего естества, хотя и эта вера крайне возвышена, но веру, воссеивающую в душе от света благодати, свидетельством ума, утверждающую сердце быть непоколебимым в верности надежды, далекой от всякого самомнения, которая показывает себя не в преклонении слуха ушей, но в созерцании духовными очами, сокрытых в душе тайн оного богатства благодатного, утаенного от очей сынов плоти и открываемого духом тем, кои питаются на трапезе Христовой, в пресидении законом Его, как Он сказал: «Если заповеди Мои соблюдете, пошлю вам утешителя Духа истины, Его же мир не может приять, и той вы научит всякой истине». Он указует человеку сию святую силу, обитающую в нем во всякое время, всегда покрывающую его и отражающую от него все вредное. Сию-то силу ум духовный ощущает очами веры. Она есть сам утешитель, силою веры, как огнем воспламеняющий душевные силы, и душа устремляется горе, не брежет о всякой опасности в надежде на Бога, на крылах веры возвышается выше всякой видимой твари и всегда пребывает как бы упоенную, в изумлении пред божественную она с попечительностью и в чистом созерцании божественного естества. Ибо пока не приидет то, что есть совершение таинств, и мы не сподобимся явно откровения оных, да то ли вера между Богом и святыми священнодействует неизреченное таинство, то есть приемлет, содержит и созерцает сии таинства, которых благодатью Христовою, да сподобимся и мы, и здесь, как в залоге, а там в Царстве Небесном, в самой действительной истине». Надлежит тебе быть мирным. О третьем, о том то есть, что тебе следует быть со всеми мирным, сильные тебе дают внушение изречение блаженного Давида и громче трубы, гласящие слово христоносного Павла, то вещает мир мног любящим закон твой и нестим соблазна, и с ненавидящими мира бег мирен, и взыщи мира и пожении. А это гласит: мир имейте и святыню со всеми, их же кроме никто же узрит Господа. И аще возможно еже от вас, со всеми мир имейте. Надлежит тебе не развлекаться. О четвертом, то есть что тебе надлежит не развлекаться, вразумляет тебя преподобный Исаак, говоря: «Если похотение есть порождение чувств, то да умолкнут, наконец, те, которые уверяют, что хранят мир ума и при суетных развлечениях многим. С такими метущимися не имей общения. Не должно тебе быть многопопечительным и многозаботливым. О пятом, то есть что тебе не должно быть многопопечительным и многозаботливым, как о благословных, так и о неблагословных вещах, да послужит тебе уроком то, что говорит Господь в Евангелии: «Сего ради глаголю вам, не пицитеся душею вашей, что ясте, ни телом вашим, во что облечетеся. Не душа ли больше есть пищи и тело одежды? Возрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, не собирают в житницы, не вы ли паче лучше их есте? Кто же от вас пекися, может приложить и возрасту своему лакоть един? И о одежде, что печетеся, не пицитеся убо глаголюще, что ямы или что пием, или чем одеждимся. Всех бы сих языцы ищут. Весть бы Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех, ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложатся вам. Не пицитеся убо на утрий, утренний бо собою печется. Довлей дневе злоба его». И святый Исаак говорит: без освобождения от забот не ищи света в душе твоей, ни тишины и безмолвия при распущенности чувств твоих. И лествичник, малый волос смущает око, и малое попечение губит безмолвие, ибо безмолвие есть отложение всех помышлений, не относящихся к делу спасения, и отвержение всех попечений, даже и благословных. Воистину достигший безмолвия не будет заботиться и о теле своем, ибо не ложен обещавшийся попещись о нем. Надлежит тебе быть молчаливым. И о шестом, то есть что тебе должно молчаливым быть, порядок слова понуждает нас сказать тебе, говорит уба тебе и об этом святый Исаак. Паче всего возлюби молчание, потому что оно приближает тебя к плоду, и язык немощен изобразить его. Сперва будем принуждать себя к молчанию, и тогда от молчания родится для нас нечто, приводящее к самому молчанию. Да подаст тебе Бог ощутить сие нечто, рождаемое молчанием. Но если начнешь сим житием жительствовать, то не умею и сказать, сколько света воссияет тебе оттуда. Когда на одну сторону положишь все дела жития своего иноческого, безмолвнического, а на другую молчание, то найдешь, что оно перетягивает на весах. Молчание есть тайна будущего века, а слова — суть, орудие этого мира. Кто возбраняет устам своим пересуждать, много говорить, тот хранит сердце свое от страстей. А кто хранит сердце свое от страстей, тот ежечасно зрит Господа. И святому Арсению божественный глаз во второй раз так законоположил. Арсений, бегай, молчи, пребывай в безмолвии, ибо в этом корни безгрешности. Надлежит тебе быть безмолвным, уединение любить. Равным образом и о седьмом, то есть что тебе надлежит безмолвную проводить жизнь, достоверные тебе указатели суть великой Василии и опять святый Исаак. Из коих тот говорит, безмолвие есть начало очищения души, а этот, предел безмолвия, есть молчание от всего всестороннее. Сими словами тот вкратце означил начало его, безмолвие, а этот конец. И в Ветхозаветном Писании так сказано, «Упразднитесь и уразумейте, яко аз есть Бог». И святый лествичник говорит, «Первое дело безмолвия есть без попечения о всех вещах и благословных, и неблагословных, ибо отворяющий дверь первым всеконечно впадет и во вторые. Второе дело — молитва неленостная, а третье — неокрадываемое делание сердца». Как невозможно по естественному порядку, не выучившему букв, читать книги, так еще более невозможно, не стяжавшим первого дела безмолвия, разумно проходить последние два. И опять Исаак святый пишет, «Вожделенным делом безмолвия должно быть ожидание смерти непрестанное. Кто без сего помышления вступает в безмолвие, тот не может понести того, что всеми мерами должны мы терпеть и нести». Надлежит тебе за все благодарить Бога. Подобно сему и о восьмом, то есть что ты за все должен благодарить Бога, достаточным для тебя учителем да будет божественный апостол Павел, который заповедует о всем благодарите. К нему присовокупи преподобного Исаака, который пишет, «Благодарность приемлющего побуждает дающего давать дары большие прежних. Кто не благодарен за меньшее, то ты в большем лжив и несправедлив». Еще. «Проводник даров Божьих человеку есть сердце, непрестанно движимое к благодарению, а проводник искушения к душе есть помышление ропотливое, всегда движимое в сердце. Также уста всегда благодарящие приемлют благословение от Бога, и в сердце, пребывающее в благодарении, нисходит внезапно благодать». Надлежит тебе сознавать свою немощь. Сколь же великое благо собирается в том, кто достиг познания своей немощи, что десятое есть по числу. Сие уразумеешь, вникнув в шестый псалом божественного Давида, в коем говорится помилуй мя, Господи, яко немощен есмь». И в другом месте: «Ас есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей». И святый Исаак говорит: «Блажен человек, который познает немощь свою, потому что ведение сие делается для него основанием, корнем и началом всякой благостыни. Ибо как скоро познает кто и воистину вочувствует немощь свою, тотчас утесняет душу в ее суетной горделивости, омрачающей разум, и сокровиществует себе охранение. И человек, достигший познания меры своей, достиг совершенства смирения». Надлежит доблестно переносить искушение. Последняя глава сего слова, которая исполняет предположенное нами десятиричное число, представляет, что должно доблестно переносить имеющие случиться с тобой разные многовидные искушения и противостоять им с терпением и мужеством. Итак, послушай, что о сем написано в Священном Писании. Вот что говорит христоносец Павел: «Братья, несть наша брань крови и плоти, но к началам и ко властям и миродержителям тмы века сего, к духовом злобы поднебесным». Еще: «Аще без наказания есте, ему же причастницы быше вси, убо прелюбодейчище есте, а не сынове». Также: «Его же любит Господь, наказует, биет же всякого сына, его же приемлет». И брата Божия Иакова мысль первой главы послания такая: «Муж неискушенный не искусен». Святый Илья Игдик говорит: «Всякому христианину, право верующему в Бога, надлежит не предаваться беспечности, но всегда ожидать искушения и готовым быть принять его, чтобы, когда придет оно, не почитать сего странным и не смущаться тем, но благодарно претерпевать тяготу скорби, припоминая, что поет с пророком: «Искуси мя, Господи, испытай мя». И еще: «И наказание Твое исправит мя в конец». Смотри, не сказал: «Наказание Твое не извратит мя, но исправит мя в конец». Не ищи причин искушения, откуда они находят, но только молись благодарно перенести оные, как говорит святый Марк: «Когда найдет искушение, не ищи, от чего и для чего оно нашло, но о том заботься, чтобы благодарно и беззлопамятно перенести его». Еще: «Если нет человека, который бы благоугодил Богу без искушений, то должно благодарить Бога за всякий скорбный случай». Также: «Великая скорбь обличает настроение нашей воли, направо склоняется оно или налево. Потому случившаяся скорбь и называется искушением, что подвергшегося оной подвергает испытанию сокровенных его расположений». И святый Исаак со многим другим говорит и сие: «Искушение полезно всякому человеку. Ибо если полезно было искушение Павлу, то всякие уста да заградятся, и повинен будет весь мир Богови. Подвижные искушаются, чтобы нечто присовокупили к богатству своему, а слабые, чтобы охранили себя от вредного, спящие, чтобы подготовить их к пробуждению, вдали сущие, чтобы приблизились к Богу, свои Богу, домашние Божии, в дому сущие, чтобы с дерзновением пребывали в нем. Сын, который не был упражняем в подъятии трудного, не на пользу себе получает богатство из дома отца своего. Почему Бог сперва искушает и томит, а потом обнаруживает дар благодати? Слава Господу! Горькими врачествами в сладость здравия нас вводящему. Нет человека, который бы не скорбел во время обучения, и никого также нет, кому не казалось бы горьким время, когда испевает он яд искушений. Без них невозможно приобрести крепкого сложения душевного. Но и претерпеть их не наших сил есть дело. Откуда скудель, сделанная из брения, имела бы силу противостоять размыванию воды, если бы божественный огонь не делал ее крепкою? Если подклонился под иго воли Божией и в смирении, с непрестанным желанием будем молиться, то через терпение и мы все получим о Христе Иисусе Господе нашем. И в книге «Премудрости» Сираха сказано: «Чадо, аще приступаешь работать Господеве, уготови душу свою во искушение, и потерпи, и не скор буди во время наведения. Должно на Бога надеяться и от Него чаять полезного. Якорь надежды в могущем спасать Боге утверди, и от Него ожидай избытия искушений в благопотребное время. Ибо, как говорит апостол, верен Бог, иже не оставит нас искуситеся паче, иже можем, но сотворится искушением и избытие. Слушай, что еще говорит Писание. Скорбь терпение соделывает, терпение же искусство, искусство же упование, упование же не посрамит. Претерпевый до конца, то и спасется. В терпении вашем стяжите души ваши. Всякую радость имейте, братья мои, когда вы искушение впадаете различно, ведяще, яко искушение вашей веры соделывает терпение, терпение же дело совершенно доимать, яко да будете совершенни все цели ни в чем же лишении. И блажен муж, иже претерпит искушение, за ней искусен быв приимет венец жизни, его же обеща Бог любящим его. Недостойни страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитеся в нас, терпя, потерпе Господа, и внятми, и услыша молитву мою, и изведемя от рова страстей, и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы мои, и вложи во уста моя песнь нову, пение Богу нашему. Пишет и блаженный Симеон Метафраст: «Душа, я-то, будучи узами любви к Богу, ни во что вменяет страдания, но услаждается прискорбностями и цветет в злострадании. И когда ничего не страдает за возлюбленного, тогда еще более мнится страдать и бежит от утешения, как от муки».